Глава 11. Кресло откатили к дверям на другой конец залы. Бабушка сияла. Все наши стеснились тотчас же кругом нее с поздравлениями. Как ни эксцентрично было поведение бабушки, но ее триумф покрывал многое, и генерал уже не боялся скомпрометировать себя в публике родственными отношениями с такой странной женщиной. С снисходительностью и фамильярно веселую улыбкою, как бы теша ребенка, поздравил он бабушку. Впрочем, он был, видимо, поражен, равно как и все зрители. Кругом говорили и указывали на бабушку. Многие проходили мимо нее, чтобы ближе ее рассмотреть. Мистер Астей толковал о ней в стране с двумя своими знакомыми англичанами. Несколько величавых зрительниц, дам, с величавым недоумением рассматривали ее как какое-то чудо. Де Грие так и рассыпался в поздравлениях и улыбках. «Какая победа!» – говорил он. «Но, сударыня, это было блестяще!» – прибавила с заигрывающей улыбкой мадемуазель Бланш. «Да-с, вот взяла да и выиграла 12 000 флоринов. Какое 12? А золото-то? Золотом почти что 13 выйдет. Это сколько, по-нашему, 1006, что ли, будет?» Я доложил, что и за 7 перевалило. А по теперешнему курсу, пожалуй, и до 8 дойдет. «Шутка! 8 000! А вы-то сидите здесь, колпаки! Ничего не делаете! Потапыч, Марфа, видели?» «Матушка, да как это вы? 8 000 рублей!» — восклицала, извиняясь, Марфа. «Нате, вот вам от меня по 5 золотых! Вот!» Потапыч и Марфа бросились целовать ручки. «И носильщикам дать по Фридрихсдору! Дай им по золотому, Алексей Иванович! Что это лакей кланяется, и другой тоже? Поздравляют? Дай им тоже по Фридрихсдору!» «Госпожа княгиня, бедный эмигрант, постоянное несчастье, русские князья так щедры!» — увивалась около кресел одна личность в истасканном сюртуке, пестром жилете, в усах, держа картуз на отлете и с подобострастной улыбкой. «Дай ему тоже Фридрихсдор! Нет, дай 2! Ну, довольно! А то конца с ними не будет! Подымите, везите. Прасковья, — обратилась она к Полине Александровне, — я тебе завтра на платье куплю. И то и куплю. Мадемуазель, как ее? Мадемуазель Бланш, что ли? Ей тоже на платье куплю. Переведи ей, Прасковья». «Мерси, мадам», — умильно присела мадемуазель Бланш, искривив рот в насмешливую улыбку, которую обменялась с Дегрие и генералом. Генерал отчасти конфузился и ужасно был рад, когда мы добрались до аллеи. «Федосия-то, думаю, как удивиться теперь», — говорила бабушка, вспоминая знакомой генеральской нянюшки. «И ей нужно на платье подарить. Эй, Алексей Иванович, подай этому нищему!» По дороге проходил какой-то оборванец, скрюченный спиной, и глядел на нас. «Да это, может быть, и не нищий, а какой-нибудь прощелыга, бабушка. Дай ему гульден!» Я подошел и подал. Он посмотрел на меня с диким недоумением, однако молча взял гульден. От него пахло вином. «А ты, Алексей Иванович, не пробовал еще счастья?» «Нет, бабушка». «А у самого глаза горели, я видела». «Я еще попробую, бабушка, непременно, потом». «И прямо ставь на зеро, вот увидишь. Сколько у тебя капиталу?» «Всего только 20 фридрихсдоров, бабушка». «Немного. 50 фридрихсдоров я тебе дам взаймы, если хочешь. Вот этот самый сверток и бери. А ты, батюшка, все-таки не жди, тебе не дам». Вдруг обратилась она к генералу. Того точно перевернуло, но он промолчал. Дегрие нахмурился. «Черт возьми, ужасная старуха!» — прошептал он сквозь зубы генералу. «Нищий, нищий! Опять нищий!» — закричала бабушка. «Алексей Иванович, дай ей этому гульден!» На этот раз повстречался седой старик с деревянной ногой в каком-то синем длиннополом сюртуке и с длинной тростью в руках. Он похож был на старого солдата. Но когда я протянул ему гульден, он сделал шаг назад и грозно осмотрел меня. «Черт побери, что это такое?» — крикнул он, прибавив к этому еще с десяток ругательств. «Ну, дурак!» — крикнула бабушка, махнув рукой. «Везите дальше, проголодалась. Теперь сейчас обедать, потом немного поваляюсь и опять туда». «Вы опять хотите играть, бабушка?» — крикнул я. «Как бы ты думал, что вы-то здесь сидите да киснете? Так и мне на вас смотреть!» «Но, сударыня, удача может изменить. Один неудачный ход, и вы проиграете все, особенно с вашими ставками. Это ужасно!» «Вы проиграете непременно», — защебетала мадемуазель Бланш. «Да вам-то всем какое дело? Не ваши проиграют, свои. А где этот мистер Асли?» — спросила она меня. В Оксале остался бабушка. «Жаль, вот этот так хороший человек». Прибыв домой, бабушка еще на лестнице, встретив Оберкёльнера, подозвала его и похвастала своим выигрышем. Затем позвала Федосию, подарила ей 3 Фридрихсдора и велела подавать обед. Федосия и Марфа так и рассыпались перед нею за обедом. «Смотрю я на вас, матушка!» – трещала Марфа. «И говорю Потапычу, что это наша матушка хочет делать? А на столе денег-то, батюшки! Всю-то жизнь столько не видывала! А все кругом господа, все одни господа сидят! И откуда, говорю Потапыч, это все такие здесь господа? Думаю, помоги ей сама Мать Божия! Молюсь я за вас, матушка! А сердце вот так и замирает, дрожу вся, дрожу! Дай ей, Господи, думаю, а тут вот вам Господь и послал! До сих пор, матушка, так и дрожу, так вот вся и дрожу!» «Алексей Иванович, после обеда часа в 4 готовься, пойдем. А теперь пока мест прощай. Да докторишку мне какого-нибудь позвать не забудь. Тоже и воды пить надо, а то и позабудешь, пожалуй». Я вышел от бабушки, как одурманенный. Я старался себе представить, что теперь будет со всеми нашими и какой оборот примут дела. Я видел ясно, что они, генерал преимущественно, еще не успели прийти в себя, даже от первого впечатления. Факт появления бабушки вместо ожидаемой с часу на час телеграммы об ее смерти, а стало быть и о наследстве, до того раздробил всю систему их намерений и принятых решений, что они с решительным недоумением и с каким-то нашедшим на них столбняком относились к дальнейшим подвигам бабушки на рулетке. А между тем этот второй факт был чуть ли не важнее первого, потому что хоть бабушка и повторила 2 раза, что денег генералу не даст, но ведь кто знает, все-таки не должно было еще терять надежды. Не терял же ее Дегрие, замешанный во все дела генерала. Я уверен, что мадемуазель Бланш тоже весьма замешанная. Еще бы, генеральша и значительное наследство. Не потеряла бы надежды и употребила бы все обольщения кокетства над бабушкой, в контраст с неподатливой и не умеющей приласкаться гордячкой Полиной. Но теперь, когда бабушка совершила такие подвиги на рулетке, теперь, когда личность бабушки отпечаталась перед ними так ясно и типически, строптивая, властолюбивая старуха, теперь, пожалуй, и все погибло. Ведь она, как ребенок, рада, что дорвалась. И, как водится, проиграется в пух. «Боже!» – подумал я. И прости меня, Господи, с самым злорадным смехом. «Боже, да ведь каждый Фридрихсдор, поставленный бабушкой давеча, ложился болячкою на сердце генерала, бесил де Грие и доводил до исступления мадемуазель де Коминш, у которой мимо рта проносили ложку». Вот и еще факт. Даже с выигрыша, с радости, когда бабушка раздавала всем деньги и каждого прохожего принимала за нищего, даже и тут у ней вырвалось к генералу: «А тебе-то все-таки не дам». Это значит, села на этой мысли, уперлась, слово такое себе дала: «Опасно, опасно». Все эти соображения ходили в моей голове в то время, как я поднимался от бабушки по парадной лестнице в самый верхний этаж, в свою каморку. Все это занимало меня сильно, хотя, конечно, я и прежде мог предугадывать главные толстейшие нити, связывавшие передо мною актеров, но все-таки окончательно не знал всех средств и тайн этой игры. Полина никогда не была со мной вполне доверчива. Хоть и случалось, правда, что она открывала мне подчас как бы невольно свое сердце, но я заметил, что часто, да почти и всегда, после этих открытий или в смех обратит все сказанное, или запутает и с намерением придаст всему ложный вид. О, она многое скрывала! Во всяком случае, я предчувствовал, что подходит финал всего этого таинственного и напряженного состояния. Еще один удар, и все будет кончено и обнаружено. О своей участи, тоже во всем этом заинтересованной, я почти не заботился. Странное у меня настроение. В кармане всего 20 фридрихсдоров, я далеко на чужой стороне, без места и без средств к существованию, без надежды, без расчетов, и не забочусь об этом. Если бы не дума о Полине, то я просто весь отдался бы одному комическому интересу предстоящей развязки и хохотал бы во все горло. Но Полина смущает меня. Участь ее решается, это я предчувствовал. Но, каюсь, совсем не участь ее меня беспокоит. Мне хочется проникнуть в ее тайны. Мне хотелось бы, чтобы она пришла ко мне и сказала: «Ведь я люблю тебя». А если нет? Если это безумство немыслимо, то тогда... Ну, да чего же пожелать? Разве я знаю, чего желаю? Я сам как потерянный.